Ну вот что, гражданка Артемьева, подруга дней моих суровых, засада на дороге, это уж не шутки, а уж ЧП Олеговой пустоши тем более. Поэтому игры в супермена и спасаемых им симпатичных барышень закончились, и начались суровые будни, реальные и насквозь неромантичные. Дорога у нас длинная, давай-ка все сначала и по порядку. Я задаю тебе вопросы, а ты на них отвечаешь, причем одновременно и подробно и кратко. Задача ясна, и не надо так смотреть на меня, душа моя, на дорогу лучше смотри. И считай, что я, ну, скажем, что я инкогнито из... Тут он чуть было не ляпнул из Москвы, но вовремя осекся. А вдруг это все-таки не совсем земля, и никакой Москвы тут нету в помине, и столицы... И вообще ничего не понимаю в ваших делах. Так что для начала объясни ты мне, интуристу, кто таков привратник, кто таков господин, и что за заповедник с Аркаимом, а также что вы во всей этой Олеговой пустоши делали, такие красивые и расфуфыренные. Секунду Лана напряженно молчала, потом вдруг ухмыльнулась. «Как же я сама-то не догадалась!» Если ты действительно не ключник, если ты из Москвы... — Ага, — подумал Сворок, — значит, ты оттуда. — Ну, да, агент, сотрудник, засланец, шпион. — Сотрудник, кстати, чего, какой конторы и зачем тебе я? — Нужной конторы, сердце мое, — холодно улыбнулся Сворок. — Именно сотрудник, именно конторы. Тут ты правильно все вычислила. — К черту подробности, у нас тут мало времени. А насчет того, зачем мне ты, просто, видишь ли, ну, просто потому, что у меня данные чуть-чуть из других источников, и эти данные, вполне вероятно, могут отличаться от того, что знаешь ты, а могут и дополнять. Итак, что? Что такое Аркаим? Кто такие привратник, господин И? И какого черта им всем друг от друга нужно? Я знаю только то, о чем вот уже 2 недели трубят по телевизору. «Ах, вот как, тут телевизор есть, тоже неплохо. Ну, вот это и выкладывай. Посмотрим, что у вас по телевизору крутят». Короче говоря, осторожно и осмотрительно, будто через минное поле, Сворок пробрался к истине. По крайней мере, к истине в понимании Ланы Артемьевой. Ланы, которая, насколько понимал Сворок, не врала. Все оказалось не так уж сложно и загадочно. Увы, напротив, все оказалось до примитива банально и узнаваемо. В общем, имелся на бескрайних просторах Сибири некий не то заповедник, не то заказник, не слишком обширный, но и не маленький, под названием Аркаим, раскинувшийся на самой границе Шантарской губернии. Во времена, когда советская власть уже дышала на ладан, но еще дергалась, на этом самом месте были обнаружены развалины какого-то доисторического города, руины какой-то древней цивилизации. Среди узенького круга энтузиастов поднялся шум, однако его совершенно заглушил грохот, сопровождающий разрушение государственного строя и процесс накопления первоначального капитала. Проще говоря, всем было глубоко наплевать на древние цивилизации и затерянные в тайге города. Аркаим передали на баланс государства и благополучно о нем забыли, кроме горстки фанатов, археологов и неортодоксальных историков. А и действительно, что проку в период построения демократического общества ухаживать за куском леса, ничем, собственно, от прочей тайги и не отличающегося, за который вообще никто не ухаживает, и который, тем не менее, прекрасно служит легкими планет вот уж несколько миллионов лет. Однако несколько лет назад, когда эпоха тотальной приватизации и повсеместной раздачи государственного добра, кому попало, уже канула в лету, был объявлен конкурс на частную аренду, и у заповедника вдруг образовалось аж 5 претендентов на роль хозяина. Ну, 3 отпали практически в самом начале гонки за этот кусок планетарных легких площадью, между прочим, в 20 квадратных километров. Но оставшиеся двое боролись за право владения Аркаимом с упорством и азартом, достойными лучшего применения. Один Сергей Ольшанский, в далеком уголовном прошлом, носитель кликухи «Привратник», а ныне уважаемый сибирский предприниматель, владелец одного завода, трех шантарских газет и двух пароходов, возящих по Шантаре лес и импортных туристов. Другой, Джоуи, гражданин Китая, тамошний высокопоставленный чиновник, он же олигарх, он же чуть не лучший друг нынешнего премьер-министра, активно ищущий, к чему бы этому золотоносному присосаться в соседней Сибири. И, наконец, нашедший заповедник под названием Аркаим. Причем и у одного, и у второго планы были одинаковые. Организовать всем экологически чистейшем месте элитную базу отдыха. Не-не-не, что вы, никаких там девок, стрельбы по птичкам, зверушкам, водки, море разливанного и прочих безобразий. Мусорят и дебоширят нехай на курортах подешевле. А здесь вся фишка в том, Лана так сказала, фишка, что Сварог перевел как идея, что бешеные бабки платятся именно за то, чтобы не гадить. Где отдыхаешь? Воссоединяться с первозданной природой и погружаться в нирвану вдали от офисов, фьючерсных контрактов и прочих мерчендайзингов.